Lezione 2. 2a. Посетитель кафе делает заказ для себя, своей жены и детей. Сначала прослушайте диалог. Prima ascoltate. Desiderano. Qualcosa da mangiare. Un panino al formaggio, una pizzetta e due tramezzini. Qualcosa da bere? Due aranciate e due bicchieri d'acqua minerale, per piacere. Quant'è? 12.000 lire. Attenga pure il resto. Теперь слушайте и повторяйте. Adesso ascoltate e ripetete. Желаете что-нибудь? Desiderano. Что-нибудь поесть? Qualcosa da mangiare. Бутерброд с сыром, маленькую пиццу и два сэндвича. Un panino al formaggio, una pizzetta e due tramezzini. Что будете пить? Qualcosa da bere? Два аранжада и два бокала минеральной воды, пожалуйста. Due aranciate e due bicchieri d'acqua minerale, per piacere. Сколько это стоит? Quant'è? 12.000 лир. 12.000 лир. Сдачу оставьте себе. Tenga pure il resto. 2b. Кафе в Италии может называться по-разному. Бар, кафе, gelateria или pasticceria. Вас может обслуживать бармен, un barista, официант, un cameriere, или официантка, una cameriera, которые скажут, желая получить ваш заказ. Desidera? Делая заказ, не забудьте говорить «пожалуйста». Per favore. Или Per piacere. И спасибо. Grazie. В Италии приготовление кофе и употребление этого напитка считается искусством. Если вы попросите просто Кафе. Вам подадут эспрессо. Но можно уточнить заказ, попросив крепкий кофе. Кафе ристретто. Слабый кофе. Кафе лунго. Кофе с небольшой добавкой молока. Кафе макиато. Кофе с молоком. Кафе латте. И, конечно же, капучино. Капучино. С кофе можно съесть бутерброд. Un panino. Пирожное. Una pasta. Или мороженое. Gelato. Теперь нужно попросить счет. Il conto, per favore. 2C. Основные правила образования формы множественного числа итальянских существительных. Существительные мужского рода в единственном числе, оканчивающиеся на «о», во множественном числе приобретают окончание «и». Бутерброд. Бутерброды. Il panino, i panini. Существительные мужского и женского рода в единственном числе, оканчивающиеся на «э», во множественном числе приобретают окончание «и». Бокал, бокалы. Il bicchiere, i bicchieri. Согласный, согласные. La consonante, le consonanti. Существительные женского рода в единственном числе, оканчивающиеся на «а», во множественном числе приобретают окончание «э». Пиво – пиво. La birra – le birre. Все существительные, оканчивающиеся на ударной гласной, во множественном числе не изменяются. Город – города. La città – le città. 2D. Ответьте на вопрос отрицательно. Сначала прослушайте пример. Prima ascoltate l'esempio. Una birra? Due. No, due birre. Теперь ваша очередь. Ora tocca a voi. Un'aranciata. 5. No, 5 aranciate. Una birra. 4. No, 4 birre. Un cappuccino? 3. No, 3 cappuccini. Un bicchiere d'acqua minerale? 2. No, 2 bicchieri d'acqua minerale. Una limonata? 9. No, 9 limonate.